2003, глаза протри. Раствором натрия, натрий аммиак, на мозг свой пустой, вот так постой. Давай по 100 грамм ебашим, за жизнь нашу, за новую лажу. Темные пятна я закрашу вряд ли, ребята опрятные и приятные на вид. Ух ты, этот бит канадский с послойкой славянской, сделан искренне, искренне искренне. Те, кто пьет виски, кто спит с вискими, кому по жопе розгами, ну а кому-то вновь паровоз и дым в ноздри. Мы гвозди ваши кости, незваные гости. Постепенно дела делаем смело. После смерти наши трупы очертят мелом порошок белый. Хорошо бы в тело наложить с подогрева. Нагреты самые древние вены. Вокруг нас стены, коровы жуют сено. Мы семена сеем, кто-то рассеян, но кто-то ходит в бассейн. На смену Ленину в мавзолей придет семя. Постель стелят, постелено в системе. Как в системе, нам кажется, что мы свободны, но это только мнение. Вас пристрелят и нас пристрелят, ешь варенье. Наше поколение бьет поколением старше. На шее петля стар уже, отражение в луже. Вчера было лучше, когда умру, закопайте меня глубже. Три сотри с лица слезы. Мы серьезны, но не звезды. Делать стоп уже поздно. Встать в позу и подать руку другу, брату. По кругу, как везде, я везде на игле вроде. А что там внутри вроде? Одевайся по моде, бей мудаку по морде. Люби людей, еби людей. Мой каждый день бросает в тени в дрожь. Меня не трожь, я в этом мире не брошенный. Я гость непрошенный, семя сросшееся с розой. Мы семена, друг на друга похожие. Запомни наши имена, пока идет война. Рэп да хуйня, которая для меня красит каждую ночь. Тебе помочь могу, ударить со всей мощи в клочья, порвать воздух и почву. Но я не точен в этих науках. Очень много причин на тот свет отправиться. Но я хочу завести детей, состариться. Как-то в этой жизни отметиться. Хоть все и не нравится, светится, радуется, прыгает, движется. Через 5 минут уже не шевелится и не дышит. А суть выше, андеграунд выше. С плотными ритмами, жирными битами. Под травой, как под гитарой. На нарах в паре со старыми движениями и унижениями. Я стар уже, отражение в луже. Вчера было лучше, когда умру, закопайте меня глубже. Я глубже. Это ужас. Будет проще. Как так можно? Мне похуй. Закопай меня глубже, это ужас. Будет проще. Как так можно? Мне похуй. Закопай меня глубже.